Дорогой И. По велению Божию, первое и самое важное благословение на создание семьи вы должны оба получить от своих родителей. Им о чадах дается сакраментальное знание, граничащее с провидением. Поэтому вопрос ваш должен быть адресован не ко мне. А второе и тоже важное – благословение ваших духовников. А я только посоветовал бы приступить вам к таинству перед самым вашим выпускным актом по окончании семинарии. И учеба К будет под большим вопросом. Семейный долг в корне меняет у человека образ жизни, и эти семейные обязанности первостепенные. Дорогие СВ и ГВ, моя память сохранила памятную дату вашей жизни, день рождения С. Этот же день обещал стать благословенным днем вашей семьи, когда Божие благословение почило на ваших супружеских отношениях. И стал день этот и днем рождения христианской семьи, славой и честью венчая вас. Очень хочу поздравить вас в этот день, так как нет для священника большей радости зреть, что свет Христовой любви и истины озаряет жизнь. Многое, многое вам лето в радости, любви и единодушии. Послесловие. Посылаю вам к этому единственному в вашей жизни знаменательному дню иконку «Складенек». Она всегда с момента ее появления у меня была со мной. Даже и в отъезды я брал ее с собой. Ну а теперь да будет она при вас, охраняя, освещая, вразумляя на всех путях жизни. Храните Господа, и Он сохранит вас. Дорогая о Господе В. Жизнь – это искусство, и нет общего рецепта на все случаи жизни. Одно только несомненно – взятые обеты надо выполнять. А вы, приведя супруга к алтарю Господню и обещав ему пред Богом любовь, верность и послушание, нарушаете взятые на себя обязанности. Ведь надо терпеливо подождать, чтобы и у супруга появились начатки религиозных понятий. А пока их нет, надо уступать ему. Когда вы поженились, вы с ним одинаково воспринимали жизнь. Не забегайте и теперь далеко вперед от него. Карточки пока брать можно, ибо там не стоит вопрос о вашем вероисповедании. Учитесь сохранять семью. Любовью, сочувствием и пониманием верните себе расположение мужа. Умудри вас Господь. Дорогая о Господе А, решать вопрос о замужестве тебе придется со своей мамой и с духовником. Познакомь с С и маму, и отца В, и обоим им Господь дарует ведение. Надо ли вам с С создавать семью? И еще скажу тебе, в любом случае, с кем бы человек ни начинал строить семейную жизнь, он пройдет периоды искуса, ведь готового счастья не бывает, и зависит оно не только от мужа, но и от жены в той же мере. А потому учитесь и присматривайтесь друг к другу. Дружите, не переходя границ дозволенного. Ведь если в основание семьи положить грех, то ожидать благоденствия уже не приходится. На последнем курсе института будет самое время явить решимость в выборе дальнейшего жизненного пути. Дорогая о Господе О, а ведь и правда, глаза-то ваши разбежались, и ум в смятении. Если бы вы были одна и не были ответственны за супруга и сына, то такое можно было бы как-то понять и объяснить. Ну, а сейчас хочется призвать вас к трезвому восприятию жизни и чувству ответственности. Ведь спасение наше зависит от выполнения воли Божией, а не от своеволия. Вы человек семейный, и все должно в вас быть подчинено выполнению обетов семейного человека. А потому никакого скитского жительства, которое окончательно разрушит семью, вам допускать нельзя. И супруга своим рвением вы от церкви и веры отвратили. Значит, и здесь надо менять свое устроение. Умудри вас, Бог. Дорогая О, берегите ваши добрые отношения и не нарушайте их ни разрывом, ни недозволенными поступками. Берегите друг друга. Если в основу будущей семьи положен грех, то уже ничего хорошего ждать не приходится. А торопиться со свадьбой не надо. 2 года – это как раз тот испытательный срок, который сделает ваши чувства глубокими и проверенными. Умудряйтесь. Выбор жизненного пути и создание семьи – очень серьезный шаг. Дорогая С, а ты не беги далеко вперед от супруга-то. Когда вы создавали семью, вы с А были единодушны в своем неведении. А теперь ты уходишь от супруга. И он не в состоянии пока понять, ради кого и чего такие изменения в его жене. И вид С не должен пока резко отличаться от того, к которому привык супруг. Внешне не спешите менять. А вот во внутреннем упор должен быть на молитву. Ведь любит же тебя А, ведь пошел же он в церковь венчаться. А теперь твоя, С, главнейшая задача – сохранить семью. Сердцу твоему будет тяжело делать уступки супругу, но это надо. Господь-то видит твои страдания, и Он прощает нас легче и проще, чем даже близкие люди. Умудри тебя, Бог. Дорогой о Господе Ю, желание создать семью благословлено вам. А вот благословение конкретно на брак с А, первое и самое важное – родительское. Второе – взять надо у ваших духовников, которые вас исповедуют. Помните только оба, чтобы фундамент создания семьи не заложить грех сближения преждевременного, иначе трудно будет строить то, на что вы простираетесь в своем желании. И еще помните, что счастье надо тоже выращивать терпеливо и многими трудами с обеих сторон. Только тогда, когда у обоих вас будет глубокое чувство ответственности пред Богом, будет созидаться семья. Раба Божия Л. Всякое лечение должно предварять обращением к врачу душ и телес, Господу, в таинствах соборования, исповеди и причастия. И с помощью Божией болезнь поддастся лечению. А семью вам надо сохранять мудрым и терпеливым отношением к супругу. Это только сказать легко, разведусь. Сказать можно, когда думаешь и знаешь только себя. А если еще и о супруге подумать, да и о детях, тогда приложишь все силы, чтобы дети знали отца, а муж – свою семью. Умудри вас, Бог. Дорогая о Господе Н, что я могу сказать вам? Вера – это созидание жизни со многим и многим терпением и любовью. А когда вера становится причиной разорения, то тут уж явно что-то не то, и скорее своеволие, когда помощь Божия отступает. Вот вы пришли к вере, а супруг нет. И вы с легкостью необыкновенной, по слову чужого человека, отсекаете свою половину, ведь муж и жена – плоть едина. Не подумали ни о нем, ни о детях. А ведь когда вы создавали семью, вы с супругом были единомышленны. И надо было потрудиться, понести его немощь, вымаливая близкого человека. Но этого не случилось. И вот вам одной нести свой самодельный крест. А сыновьям необходим отец, и они вам еще не раз об этом напомнят. Помолиться о вас обещаю, но от советов устранюсь. Без меня начато дело, и не мне его завершать. Умудри вас, Господь. Дорогой М., не знаю, что хотите вы услышать от меня в ответ. Могу только засвидетельствовать, что ни вы, ни ваша жена не думаете о своем будущем, о том, что жизнь коротка и что впереди вечность. Вы и она имели связи с другими и говорите об этом так спокойно, без тени смущения и раскаяния. А я бы вам сказал, что пора очнуться от греховного сна, пора задуматься о себе. Если жена не помышляет о восстановлении семьи, то не препятствуйте ей в разводе и расторгните и церковный брак у архиерея. Только тогда, когда вы станете свободным, можно будет думать о создании новой семьи. Но пока вы не разведены, не губите свою-то жизнь смертными грехами. По канонам святых отцов, тот, кто является инициатором распада семьи, должен остаться один, а тот, кто обижен, может вновь создать семью. О дочери молитесь. Ее отдали учиться в такую школу, которой не пожелаю никому. После нее встать на путь спасения будет трудно. Да и возможно ли? Дорогая о Господе Н., просьбу о молитве я выполню. И дай вам Бог мудрости и терпения, чтобы сохранить свою семью и любовь в ней. Не надо вам становиться кем-то другим, а не той, которую любил муж. Надо и одеться со вкусом, и причесаться к лицу, и все прочее. Ведь вы не монашествующая. Интересы с супругом у вас должны быть общие, и не смущайте его своей показной религиозностью, но соблюдайте во всем меру и учитывайте постигшую его духовную болезнь. Молитесь о нем тайно. Одним словом, сохраняйте в семье мир и любовь, терпеливо снисходя к его душевной немощи. Вера придет к нему в ответ на ваши труды и мудрое поведение с ним во всем. А.А. узнает о своей родной маме, когда повзрослеет. Иначе вам трудно будет удержать в рамках своего сына. Он, как и ваш В., вашей религиозности, пока внешней, пережить должным образом не сможет. Храни и помоги вам, Господь. Дорогая О., а сколько жен у твоего друга? И почему ты вдруг думаешь, что будешь лучше их? Недаром священник приостановил на время ваши намерения, ведь это было сделано, чтобы прояснилась ситуация в ваших отношениях. И вот туман рассеялся вокруг, но только не в твоем сознании и чувствах. Подумай, О, какие уж тут сказки о любви. Одну любил, другую осчастливил ребеночком, третью убаюкал перспективой любви, а в итоге современное понятие о любви, никак не соответствующее любви подвигу. Дорогой о Господе Е., подвиг жизни супруги окончен, а житейское море ею благополучно переплыто. Молимся о ней и благодарим Бога за милость к ней и к семейству вашему, ибо ни она, ни вы не измучились тяготами ее страданий. А причастие и соборование пред исходом ведь свидетельствуют о любви Божией к ней. Молимся и о вас, и о детях ваших, чтобы дал Господь мужество пережить горечь утраты дорогого и такого нужного человека и умножил силы на предстоящий жизненный подвиг. Ведь вам предстоит вместить в свое сердце и материнское тепло ушедшей супруги. Благодарите Бога за все и почувствуйте Его близость в этот скорбный момент своей жизни. Дорогая о Господе Г. Просьбу вашу о молитве за вас и ваших близких выполняю. А вы молитесь Матери Божией Всецарице. И себя, и сына своего действительно предайте воле Божией. Две жизни мы жить не будем, а Господь знает, как и чем нас привести ко спасению. Вот и о сыне только молитесь. Работа у него нервная, и не всякий выдерживает. А еще старайтесь за все благодарить Бога, и за скорби тоже. Ведь только скорби еще и ходатайствуют за нас о нашем спасении. Жизнь коротка, все претерпим, и спасет нас Спаситель наш, Христос Бог. Раба Божия А. Для священника вы в супруге не годитесь. Вы еще не осмыслили, чего хотите в жизни и от жизни. Вы еще играете и подыгрываете своим прихотям. А крест быть матушкой особый и по смыслу, и по тяжести. Для батюшки же он единственный на всю жизнь. И каково же будет ему, если он вместо матушки получит актрису? Умудри вас Бог. Прочитайте первое послание Коринфянам, главу 13. И в свете прочитанного рассмотрите себя. Только это понятие любви обещает будущую семейную жизнь во спасении. Дорогая о Господе Л. Ты, хорошо зная свое болезненное состояние, сама отвечаешь на вопрос, который задала мне. Семейная жизнь – это подвиг во всех отношениях. Надо много сил, и физических, и нравственных, и духовных, чтобы быть и женой, и матерью, и хозяйкой. А если этих сил нет, то и думать о замужестве не стоит, иначе и сама станешь страдать, и близкие будут мучиться. Умудри тебя Бог. Молись Господу, чтобы дал Он тебе сил жить в Боге.